Так это из-за рычьего башка. Это он нам заблокировал магические способности. Он, подыхая, эта погонь забросила наши души в тела хуманов и заблокировала части души, которые отвечают за магические способности и долгожительство. От ужаса глаза девушки округлились. Она остановила автомобиль на обочине. То есть мокрыми от выступивших слез глазами уставилась она на Карпова. «Мы теперь смертные, ничуть не отличаемся от хуманов. Вроде того, заистерила Элудес. Какой кошмар, я постарею, как обычная человеческая девушка, покроюсь морщинами и буду напоминать сухофрукт». «Тише, дитя, не плачь», — нежно погладил Марию по голове Дмитрий. «Я делаю все, чтобы не допустить этого». «Страшно», — всхлипнула Мария. «Я надеялась, что недоступна только магия и она со временем вернется. Само ничто не вернется, но все в наших руках. Элудес, помимо боевой магии вас чему-нибудь учили? Немного начальной менталистики, гоняли по комплексам лесных рейнджеров, целительство на начальном уровне давали, в основном первая помощь, бытовой магии самый минимум, в основном походно-бытовое направление, то есть вас целенаправленно готовили в качестве воинов. Мне ужасно от мысли, что кому-то пришло в голову учить молодежь воевать. Это насколько же все плохо было в войне с орками, что 130-летнюю молодежь решено было посылать воевать. Мы побеждали, понемногу стала успокаиваться девушка. Командир говорил, что мы скоро победим орков. Нас на всякий случай начали готовить по новой программе с самого начала войны. Но из-за нехватки магов стали в войска посылать магов-практикантов. Ужас. Надеюсь, что наши победили мерзких орков. А если нет, наморщила лоб Маша. Такого не может быть, уверенным тоном ответил Карпов. Просто победа нашими могла быть достигнута двумя путями. Первый, оставшиеся войска продолжили бы уничтожать орков и их башков. Второй, мне страшно представить такое развитие событий. Что? Почему? Оружие массового поражения. Линаэль говорил глухим и печальным голосом. Нас, всех опытных магов, заставляли учить заклинания последнего шанса. Это очень мощные чары, сравнимые по разрушительному потенциалу с ядерной бомбой. Одно из них более ужасающее по своим последствиям, и его за время войны ни разу не использовали. Оно для максимального поражения разрушает душу мага, используя всю освободившуюся энергию для усиления, при этом оно уничтожает не только материю, но и все души в области поражения, в том числе и башков окончательно распыляет. Эти заклинания были припасены на случай, если эльфы начнут проигрывать оркам. В таком случае тысячи магов ценой своих жизней и душ уничтожили бы врага. Эльфы выжили бы, вот только, боюсь, при таком раскладе нашу цивилизацию отбросило бы обратно в каменный век. А какие другие заклинания? Другие, не столь серьезные по последствиям для мага, но магическое истощение почти гарантировано. 7 высших заклинаний. О первом ты слышала. Остальные 6 менее масштабные и заточены под магов разных направлений. Для природников это лес смерти. На области в радиусе нескольких сотен метров выращиваются растения-вампиры, которые уничтожают всех, кто не является эльфом, путем выпивания праны. Для стихийников это огненный или вакуумный взрыв, мощностью равной слабой ядерной бомбе. Земледробительное землетрясение для магов земли, которое перемалывает все на поверхности в высоту до 3 метров. Иссушение для водников, которое вытягивает всю влагу в округе. А еще одно, последние чары доступны всем магам. Развоплощение душ. Это то же самое развоплощение, которое используется для убийства башков, но в массовом исполнении. То есть требуется море маны и могучий маг. Я бы в лучшие времена сумел бы уничтожить души всего живого на площади в радиусе 50 метров, после чего несколько месяцев не смог бы использовать магию. А нас только обычному развоплощению учили. Мария вцепилась руками в руль пятерки. Ну что, едем? Может, я за руль сяду? Не стоит. Я нормально себя чувствую. Тогда гони, Мария, гони. Жигули тронулись в путь, набирая скорость. Маша сильно не гнала, поскольку дорога местами была заметена снегом. И каково тебе ощущать себя человеком? Продолжил Карпов. До того, как я познала чувство безысходности от неминуемой скорой старости и смерти, все было хорошо. А вообще я странно себя чувствую одновременно и человеком, и ущербной эльфийкой. Я с детства привыкла к магии, а тут, словно инвалидом стала. Кстати, Линаэль, спасибо тебе за племянницу. Пожалуйста, как тебе со столь ущербными способностями удалось ее вылечить? Обычное слабое исцеляющее зелье, усиленное эльфийскими народными методами. Честно говоря, за время жизни в этом мире я успела пожалеть, что не знаю самых обычных крестьянских способов манипуляции праной. Ты научишь меня, попробую, но на быстрый результат не рассчитывай, и зови меня по местному имени. Не стоит другим знать, что мы из другого мира. Хорошо, Дим, а еще из наших кто-нибудь в этом мире оказался? Да, об одном эльфе я знаю наверняка. Кто он? Пока не могу сказать. Он сейчас в тюрьме. В тюрьме. Нужна ему помощь. Не стоит. Зная этого эльфа, уверен, он сам себе поможет. А мне нужно поскорее покинуть эту страну. Ничего не понимаю. Маша крепче сжала обод руля. Почему нашему соплеменнику не нужно помогать? Зачем тебе покидать страну? Тот эльф, командир рейнджеров, ему перевалило за 7000 лет. Ау. С нотками уважения протянула Маша. Круто. Тогда понятно, почему ему не нужно помогать. А ты? Я сам не понимаю, что происходит. Я некоторое время работал на КГБ, был руководителем секретной лаборатории. Очень удобно было, я уже близко подошел к созданию генератора маны, а тут внезапно начались безобразия. Командира арестовали, меня уволили из комитета и устроили за мной слежку. Я сбросил хвост и решил валить из СССР, пока окончательно не прижали. Я отправляюсь с тобой, не лучший вариант. Но как единственный взрослый эльф поблизости я не могу бросить одну столь юную девушку. Я полностью совершеннолетняя. Тебе 200 еще нет. По законам военного времени все призванные на военную службу признаются совершеннолетними. Значит, орков убивать я не маленькая, а для всего остального ребенок. Не бурчи, как древний эльф, а то мхом порастешь. В твоих словах есть доля истины, но я не могу принять того, что подросткам приходится воевать. Это ужасно. Кстати, ты упоминала, что работаешь в морге. Как тебя угораздило? А что, хорошая работа, едва заметно пожала плечами Мария, не отвлекаясь от управления автомобилем. Тихо, спокойно. А трупы? Ой, подумаешь, я почти за год на войне на них столько насмотрелась, что плевать. От них ничего плохого ждать не стоит, в отличие от живых разумных. Я поэтому и пошла учиться на патологоанатома. Зарплата неплохая, работа сутки через трое. Никаких претензий от пациентов. Живахова гора расположена прямо рядом с селом Котовка. Домики живописно раскинулись прямо у подножья горы. Хотя назвать этот холм горой, польстить ему. Высота холма из глины всего 40 метров. Широкая асфальтовая дорога проходит через все село. А на саму Живахову гору ведет отличная дорога-серпантин с асфальтом и с откосами, укрепленными щебнем, кустами и деревьями. Что-то слабо похоже на оккультное место, заметил Карпов. Мне кажется, что к местам сборов экстрасенсов и оккультистов не может вести такая хорошая дорога. Отчего же? Это же Живахова гора. И что с того? Известное местечко. Многозначительно продолжила Мария. В Котовке благодаря ей на туристах большие деньги зарабатывают. Да уж, задумчиво разглядывал гигантские буквы на вершине Карпов. Прям Голливуд местного разлива. Даже наверху такими же огромными буквами написали, что это Живахова гора, наверное, чтобы оккультисты точно не промахнулись. Дим, для местного населения любые фрики в первую очередь туристы. Им плевать, даже когда всякие оккультисты начинают жечь на вершине костры и голыми плясать, лишь бы деньги несли. Тут любой дом сдается, в каждом третьем дворе кафе или сувенирная лавка. Даже живых петухов и черных козлов для жертвоприношений продают. Правда, цены гнут, словно не петуха продают, а порося. Карпов повернул голову направо. Это что, беседка на краю обрыва была? Вроде того. Оттуда открывается потрясающий вид на море. Дальше еще одна есть. Мы когда тут были, сидели в дальней обзорной беседке. И нам местные мальчишки приносили на продажу пиво, чурчхилу и вареную кукурузу. Как ты вообще ману в таких курортных условиях почувствовала? С иронией спросил Карпов. Хотя не отвечай, сам догадаюсь. После 5 литров пива тебе показалось, что мана тебя переполняет, но когда сбегала в кустики, то поняла, что это не она. Да ну тебя, старикан, фыркнула Маша, это точно была мана, а не то, что ты навыдумывал. И тут нет нужды орошать кустики, поскольку имеется цивилизованный общественный туалет. Хм, понятно, что тебе понятно, прищурилась девушка. Понятно, откуда столько случаев наблюдений за НЛО, если тут и пиво продают, и наверняка можно купить что-нибудь покрепче. Тут не только летающие тарелки увидишь, но и много чего интересного. Зеленые черти, белочки. Старик, не беси меня, прошипела Маша. Мы не бухали тут, но если только чуть-чуть выпили, но это для согрева. Молчание Карпова подействовало на Машу угнетающе. Она остановила автомобиль на размеченной краской парковке, помеченной дорожным знаком, чтобы всем и сразу было понятно, что это именно парковка, и обернулась к пассажиру. «Что? Что-что? Таки чего ты молчишь? Если я скажу, что думаю о бухающих эльфийских малолетках, тебе это не понравится. Но раз ты совершеннолетняя, то имеешь право распоряжаться собственной жизнью, как пожелаешь». «Ладно». Маша выбралась на улицу и поспешила накинуть на голову капюшон. Ну и ветер. Дима тоже первым делом, покинув автомобиль, надел на голову шапку. «Сильно дует. Так где ты ману почувствовала? Пошли, покажу». По удобным пешеходным дорожкам, на которых кто-то заботливо расчистил снег, парочка эльфов-попаданцев добралась до каменного идола, вкопанного в землю. Идол был расписан цветными красками. Внизу начертаны калавраты, сверху некий фаллический образ. «Это кто член на идоле нарисовал?» – спросил Карпов. «Это не член. А что же тогда?» – иронично спросил Карпов и приподнял правую бровь. «Ну, ладья такая с полукруглым днищем, по бокам у нее крылья, в центре мачта. Не крылья, а яйца, не мачта, а член. Ты где такую толстую мачту видела? Да еще с круглой такой хердоболиной на вершине. Ладно, это член». Сдалась Маша. «Ты доволен? Почему я должен быть доволен при виде нарисованного члена? Что с тобой не так, девочка, что ты меня считаешь таким?» «Мана», — топнула ногой выведенная из себя подколками Маша. «Ты ее чувствуешь?» «Чувствую», — кивнул Карпов. «И как?» «Словно мышь нассала. Я примерно столько же выделяю. Чтобы набрать малый накопитель, тут придется помедитировать часов 200. Но я рад, что ты на третьем курсе уже обладаешь такой чувствительностью, что способна почувствовать такой слабенький поток маны. Но откуда-то же мана поступает?» Не отступала Маша. «Нужно найти ее источник». «Зачем искать? Вон, идол с членом и есть источник». «Как?» — с расстройством посмотрела на каменного идола Мария. «Да вот так, видимо, кто-то из оккультистов обладает слабым магическим даром, и у него даже получилось как-то напитать маноидол. Так что тут больше интересен не источник маны, а человек, который его создал. Или...» Карпов обошел вокруг идола, внимательно разглядывая его и прощупывая астральными колебаниями. «Возможно даже, что этого человека давно нет в живых», — продолжил он. «По некоторым признакам можно сказать, что идола могли создать примерно пару тысяч лет назад в качестве накопителя маны для проведения магических ритуалов. Я без истинного зрения не могу сказать точно, но вероятнее всего, идол подпитывается от жертвоприношений, преобразуя прану в ману. Примитив, но до сих пор работает. Хотя наверняка в прошлом выход маны был выше. Это говорит о том, что когда-то у людей все-таки тоже были свои маги». Вдалеке показался силуэт юноши в черном пуховике и шапке-ушанке. Он нес за спиной большой рюкзак. «Так что», — скорчила расстроенное личико Мария, — «выходит, мы зря сюда приезжали». «Отчего же?» «Не зря. Я почерпнула из поездки идею примитивного стационарного накопителя. Я и сам такой могу сделать, да вот как-то не догадался. Как найду уединенное место, где никто не побеспокоит, сделаю подобный накопитель». «Член тоже нарисуешь?» — шутливым тоном вопросила Маша. «Если только для эстетики. Можно будет и вовсе сделать сам накопитель в форме фаллоса. Все на воле Творца. А Творцом у нас назначается товарищ-студентка, ибо не пристало нормальному магу при наличии студентов делать самому грязную работу. Вот ты жук». Пока два недоэльфа общались, к ним подошел подросток лет 14. Громким басовитым голосом он воскликнул: «Чурчхила, пастила, пиво, водка, соленые огурцы, капуста квашеная». Молодой человек, уголки губ Карпова приподнялись кверху при виде юноши, — «спасибо, конечно, а если бы мы тут ритуалы проводили?» «Ничего-ничего», — ломающимся голосом заметил парень, — «я уже несколько раз приходил к пляшущим голышом вокруг костра культистам. Кстати, они в этот момент очень хорошо раскупают товары. Таки будете что-нибудь покупать? А Чурчхила на морозе не того», — усмехнулся Дмитрий. «Она же леденцом стоять будет. А у меня есть горячий чай, кофе. Желаете? А давай чай и кофе», — решительно произнес Дмитрий. «И пастилу. Шоколад есть?» «Есть», — обрадованно кивнул юноша. «Может, вам жертвенного петуха или козла принести?» «Да нет, спасибо», — мотнул головой Карпов. «Мы сегодня на разведку приехали». «А почем козел?» «15 тысяч». «Ничего себе», — был серьезно удивлен Карпов. «Да за эти деньги можно 5 козлов купить. Сразу видно профессионала», — оскалился парень. «Только их тогда придется с собой вести. А тут я вам приведу козла. Кстати, петухи по 700 рублей. Да вы тут грабежом без ножа занимаетесь, возмутился Дмитрий. Я кур в Подмосковье по 150 брал, на 700 рублей ими рюкзак набить можно. Точно профессионал, покивал юноша. А вы кто? Колдун, ведун, жрец, экстрасенс, сатанист, маг я, но ты меня тут не видел. Карпов сунул мальчишке 500 рублей, которые скрылись в его внутреннем кармане практически мгновенно, словно телепортировались. Я, кого, где, завертел головой ухмыляющийся мальчишка. Да тут совсем никого нет, придется для пустого места оставить чай, кофе и пастилу с шоколадом. Пока мальчик не ушел, Маша и Дима молча пили чай и кофе со сладостями. И так тут постоянно, нарушила тишину Мария. И как ритуалы в такой обстановке проводить, заметил Дмитрий. Маш, еще что-нибудь интересное есть, если перечисленные ранее объекты тебе не подходят? А ты там что-нибудь интересное видела? Нет, если не считать за интересные архитектурные памятники. Вот уж чего мне не нужно. Есть информация о заброшенной военной части, секретной военной части. Ходят слухи, что там проводились эксперименты с телепортацией. Слышал о филадельфийском эксперименте, что-то такое из памяти предшественника припоминаю. Там американские военные пытались телепортировать крейсер. У них даже что-то получилось, но неудачно. То ли людей по частям телепортировало и соединило с корабельной обшивкой, то ли части корабля были не на своих местах. В общем, там все до сих пор покрыто тайной. Так вот, в 50-х-60-х годах прошлого века в той секретной военной части пытались проводить аналогичные эксперименты. Поехали. У нас весь день впереди. Одесса. Квартира Светланы и Валеры. Тише, тут экстренный выпуск новостей с выступлением генерального секретаря, сказал Валера супруге и включил звук на телевизоре. С телеэкрана вещал солидный правитель Советского Союза. Дорогие товарищи, я обращаюсь к вам с экстренным сообщением. Вчера на меня было совершено покушение. Подлые империалисты подослали ко мне телепата псионика. Он должен был внушить мне мысль подчиниться приказам наших недругов, чтобы передать в их руки ресурсы нашей необъятной страны. Но благодаря самоотверженным и бдительным сотрудникам Комитета государственной безопасности угроза была устранена. Лишь благодаря этому я нахожусь в трезвом уме и здравой памяти. Пока я жив, наша страна будет целостной. Я не позволю разграбить нашу великую родину. Глаза обоих супругов прикипели к экрану телевизора. Хмуря кустистые брови, генеральный секретарь продолжал. Еще я объявляю о назначении на должность нового руководителя Комитета государственной безопасности Филиппова Андрея Андреевича. Также заявляю о присуждении государственной награды за выдающиеся достижения в научной деятельности Карпову Дмитрию Васильевичу. Прошу всех сознательных граждан, которые увидят товарища Карпова, передайте ему мои искренние поздравления и слова, услышанные вами с телеэкрана. На этом я прощаюсь с вами, дорогие товарищи, сограждане, братья и сестры. Светлана повернулась к мужу. Это же про нашего мага? Да, похоже на то. Надо будет завтра сказать ему. Дорогой, а что на других каналах? Валера переключил канал. А там шло ток-шоу Попова. Ведущий на камеру произнес. Горячие новости. На генерального секретаря СССР было совершено покушение телепатом. Подробности покушения мы покажем в нашем эфире. Как всегда в подобных шоу, было много криков, возгласов из зала, но усталые и невыспавшиеся супруги не могли оторвать взоров от телеэкрана. Тихо, заставил заткнуться крикунов ведущий. Дадим слово нашему эксперту. Александр Семенович, что скажете? Ае, поднялся с места и взял в руки микрофон, надетый в синий костюм пузатый мужчина с залысиной. Исследования телепатии проводились еще с 70-х годов прошлого века. За полвека кое-что удалось узнать, но информации по этой теме немного. Скажите, как могли закодировать нашего уважаемого вождя? Спросил Попов. Ае, полагаю, что чистой телепатии там быть не могло. Как бы телепат ни пыжился, он не может научиться передавать мысли невербально, поскольку он привык с детства к вербальному общению. То есть, тут все схоже с гипнозом, но на качественно ином уровне. Нужно было подобраться к вождю близко и четко сформулировать приказ. Ерунда! Выкрикнул из зала громогласный худой мужчина с крючковатым носом. Как-то же телепат охрану обманул. Ае, продолжил эксперт. Но тут же все просто. Сложные мысли никакой телепат внушить не может, если только не обучался этому с раннего детства вместо разговорной речи. Но простые образы вроде отвода глаз сильному телепату вполне по силам. В одном из ней проводили эксперименты с советскими телепатами. Один из них был способен внушить людям, чтобы его не замечали. Он в качестве доказательства даже зашел в Сбербанк, на глазах у сотрудников прошел в служебное помещение, взял из кассы деньги и вышел. Естественно, все это под контролем сотрудников КГБ и деньги потом вернули. Ха! Обратил на себя внимание тот же крючконосый мужчина из зала. Мне через инсайдерские новостные каналы стало известно, что телепата убил наш новый руководитель КГБ, который тогда еще был полковником. Он убил, задумайтесь только, телепата из засады из лука с расстояния всего в 50 метров. Как он объяснил, заставил себя не думать. Но вообще-то это первое, чему учат военных. Их учат не думать, а выполнять приказы. Глава 29. Где-то тут, произнесла Маша, оглядывая окружающие сугробы. Когда мы были тут в прошлый раз, здесь был бетонный купол, через который можно было попасть внутрь бункера. Вон тот холмик может быть входом, указал девушке направление на большой сугроб Карпов. Точно, обрадовалась она, это он. Блин, я лопату в багажнике оставила. Ты возишь в багажнике лопату? Конечно, с недоумением посмотрела на Карпова девушка. Лопату, инструменты, запасной ремень генератора, запасной бензонасос, тосол, масло, тормозную жидкость. А ты разве не возишь? У меня был новенький US Rex, поэтому я в наборе всего этого не нуждался. Нет, когда на Ниве ездил, я возил с собой целую кучу запчастей. Буржуй, пробурчала Мария, кучеряво живешь, раз новый US можешь себе позволить, а патологоанатом может себе позволить новый автомобиль, в кредит, запросто. Это тебе не лаборантка со смешным окладом в 15 тысяч, у них зарплата 60 тысяч при стандартном графике работы, а если дополнительные смены брать, то можно и под 90 получать, неплохо. За новые Жигули за год можно расплатиться, а если без напряга, то за 3 года и за УАЗ реально. Маша и Дима за беседой не заметили, как дошли до нужного холмика, и как будем расчищать. Грустно вздохнула Мария, с помощью валежника и смекалки. И действительно, Карпов из валежника соорудил что-то похожее на треугольник с рукоятью, которым принялся расчищать снег. Он весь взмок, но чувствовал себя отменно, ведь зелье все еще продолжало действовать. Ни боли в ноге, ни спину не ломит, и вообще тонус организма на пике. Вскоре путникам предстала массивная железная дверь, которая с усилием отворилась. Внутри их поджидало небольшое помещение, на полу которого обнаружился люк с крутящимся запором. С жутким скрипом, напрягая все силы, Дмитрий провернул запор и открыл люк. На исследователей вдохнуло затхлым воздухом. Да, сморщил нос Карпов. Запашок тот еще, это лишь вход в тоннель. Ребята из уфологов предположили, что это что-то вроде запасного выхода. И куда этот тоннель ведет? В скалы. Там в пещерах оборудована убежище-лаборатория. Нам предстоит пройти под землей несколько километров, так что если ты боишься темноты и замкнутых пространств, надеюсь, батареек в фонариках хватит, перебил девушку Карпов. Вроде бы я таки их недавно меняла, задумчиво приложила указательный палец к губам Маша. Ох, молодежь, вздохнул Линаэль и нырнул в темный зев, подсвечивая себе фонариком. Долго ли, коротко ли, но часа полтора по пыльному и грязному бетонному тоннелю пройтись парочке пришлось. Маша прокляла сапоги на каблуках, это оказалась худшая обувь для длительных походов по непролазным местам. Костюм и пальто Дмитрия покрылись таким слоем пыли, что из черных стали серыми. Апчхи! Громко чихнула девушка. Наконец эта долбаная дверь появилась. Обрадовалась она. Обратно ты меня на руках понесешь. А я еще хотел спросить, ухмыльнулся Карпов, смотря на ноги девушки, нормально ли это лазить по таким местам на каблуках? Думал, это какой-то особый мазохистский способ тренировки выносливости. Дядя Линаэль, я с вами знакома полдня, но вы меня с самого начала бесите. Ничего, деточка, зато ума наберешься. Вон, запчасти для старых Жигулей с собой возить смекалки хватает, а домой заехать и переобуться, нет. А вам не хватило ума переодеться. С превосходством посмотрела Маша на Дмитрия. Малышка, ты не права, у меня особый бронированный костюм. Я с ним не расстанусь, даже если он будет выглядеть обносками. Если я что-то и понял, так это то, что у людей опасности могут подстеречь в самый неожиданный момент. За очередной металлической дверью их ожидала огромная облагороженная бетоном пещера, в которой расположился законсервированный дизельный генератор. Естественно, без предварительных плясок с бубном запустить его не представлялось возможным. Но при внимательном осмотре в свете фонариков Карпов сделал вывод, что при некоторых манипуляциях и наличии дизельного топлива генератор получится запустить. Дальше, больше. В следующем просторном помещении располагалось оборудование радиолокационной связи, генераторы магнитных полей и много интересных устаревших установок. Были тут и жилые комнаты, но мебель в них превратилась в трухлявое убожество. Маша, сказать, что я удивлен, значит промолчать. Я в шоке. Как все это могли до сих пор не разворовать? Не знаю, пожала плечами девушка. Эту базу лет 5 назад нашел один из членов группы уфологов. Он никому постороннему, кроме других уфологов из нашей группы, об этом не рассказывал. Самим уфологам нет смысла воровать устаревшую аппаратуру. Да тут все в консервации, как новые. Провести расконсервацию, доставить топливо, с помощью нескольких ритуалов доработать все, и можно собрать реальную установку для телепортации в пределах планеты. Ты действительно собираешься этим заняться? Удивленно приподняла брови Мария. Конечно, зачем напрягать твою родню, рисковать, если есть более надежные способы незаметно свалить в другую страну? А деньги? А на чем все везти сюда? Малышка, на этот счет не волнуйся. Давай поищем другой выход, и я покажу тебе мастер-класс. Другой выход завален горной породой, мы же тут все облазили. Что же, тогда у меня для тебя плохие новости. Какие? Тебе придется на каблуках топать обратно. Не е-е-те. Да, увы. Но есть и хорошие новости. Мы заедем к тебе за нормальной обувью или купим новую. Под конец обратного пути Карпову пришлось все же посадить Машу на закорки, ибо у девушки опухли лодыжки от долгой ходьбы на каблуках. За руль автомобиля он тоже сел сам. Девушка с облегчением скинула сапоги и положила их на приборную панель под струю воздуха от печки. А-а, кайф! На ее лице расплылась счастливая улыбка. Супер! Дим, так где твой мастер-класс? Дай смартфон, держи. Маша протянула Диме свой смартфон. Он через мобильный интернет скачал браузер Tor и стал лазить по форумам площадок купли-продажи. Примерно полчаса продолжалось это действие, что девушке надоело, и она спросила. «Не пойму, чем ты занят? Ищу продавца поближе». «Вот, вроде нашел. Судя по списку товаров, это прапорщик Хапуга. У такого должно быть все, что нам нужно». «Прапорщик, как ты понял? А кто еще будет предлагать купить по ценам ниже рыночных 80-й бензин и дизельное топливо в бочках на теневых торговых площадках?» «Помолчи немного». Карпов отправил сообщение продавцу. «Хочу купить дистопливо, сухпайки, оптом. Иные товары приветствую. Одесская область». Ответ пришел почти сразу. «Готов поставить в ближайшее время до 2 тонн дистоплива по 15 рупель, 10 коробок сухпайков, 6 шате кор, по 100 руб. Шате. Есть армейские офицерские палатки, спальные мешки, берцы, униформа. Бинго!» Радостно воскликнул Карпов. «А ты не верила, что прапорщик? Да ладно, Дим, ты что, реально будешь покупать через Даркнет краденое армейское имущество? Да, ты псих, тебя кинут. Этот хуман возьмет деньги по предоплате, а тебе ничего не привезет. Смотри, как нужно», — подмигнул Карпов. Он настрочил очередное сообщение продавцу. «Куплю все дистопливо, все сухпайки. Нужны две палатки, 4 спальных мешка, берцы по одной паре на размеры 44, 45, 38, 39, по 2 комплекта зимней и летней униформы с тройным комплектом нательного белья, размеры 52, 44, лыжи, 2 пары, печь буржуйка, оплата биткоинами через надежного гаранта-посредника. Если сегодня будет произведена доставка по следующим координатам, накину 10% сверху». Следующего ответного сообщения пришлось ждать целых 15 минут. «Привезу через 3 часа после получения гарантии от посредника. Вам все обойдется в 0,285 биткоина. Выгрузка в другом месте неподалеку. Координаты вышлю после выгрузки». Списавшись с посредником, который за свои услуги взял 10% от цены сделки, Карпов выслал гаранту нужную сумму с учетом комиссии и откинулся на спинку сиденья. «Ну все, теперь ждем. Ты только что потратил 3 стоимости моего автомобиля», — сухо заметила Мария. «Подарил их мошеннику. По отзывам в Даркните, это надежный гарант-посредник. В случае, если товаров на месте не будет, он хрен что заплатит продавцу и вернет мне деньги, за исключением комиссии. Так что не переживай, чего только хуманы не придумают. У нас такого не было. «Не было», — согласился Дмитрий. «Возможно, это к лучшему. Мы что, так и будем сидеть тут и ждать покупок? Нет, нам нужно купить электрическую транспортировочную тележку и мотособаку, и прицеп к автомобилю, чтобы привезти их. Зачем они нам?» С недоумением посмотрела на мужчину Маша. «А ты собираешься в руках таскать бочки с топливом? То есть, да, я хочу спустить тележку в тоннель, а на мотособаке доставлять груз до входа в бункер. Тогда нам нужно будет купить что-нибудь вроде лебедки». «Таль», — кивнул Дима. «Хорошо, что ты вспомнила». Он воткнул первую передачу и тронулся. «До вечера, надеюсь, успеем хотя бы сюда вернуться. Верни смартфон». Девушка даже не думала убирать ноги с панели. «Я пока поищу в интернете, где в праздничные дни можно купить запрошенные тобой. На все прочие покупки, не считая заказа через Даркнет, Карпов перевел на банковскую карту Марии 1 биткоин, а это солидная сумма в рублях, 225 тысяч. Электрическая тележка размером 75 на 150 сантиметров, весом 75 килограммов и грузоподъемностью 750 килограммов, обошлась в 60 тысяч рублей. Столько же стоила мотособака. Прицеп к машине удалось приобрести подержанный всего за 10 тысяч. Лебедка, дополнительные аккумуляторы к тележке и аксессуары к мотособаке сожрали еще часть бюджета. По итогам от одного биткоина на счету у девушки осталось всего 60 тысяч рублей. Но и эти деньги там надолго не задержались. На них были приобретены инструменты для ремонта РЛС-оборудования. И на этот раз на дорогие и качественные инструменты Карпов даже не смотрел, а покупал самые дешевые аккумуляторные аппараты, лишь бы хватило на один раз, а там пусть хоть сгорят и сломаются. Помимо этого были приобретены лампочки, провода, розетки и прочие материалы для монтажа проводки и налаживания освещения. В момент покупки он жалел о потере своих крутых инструментов, оставшихся в мастерской дома в Малых Мхах. Когда старенькие «Жигули» приехали с груженным прицепом к координатам, присланных через Даркнет продавцом топлива, наступил поздний вечер, стемнело, но в свете фар прекрасно было видно дорогу, накатанную грузовым вездеходом наподобие армейского КАМАЗа. И в конце пути пассажиров «Жигулей» ожидал приз – 10 двухсотлитровых бочек дизеля и горка вещей, накрытых брезентом. «А ты не верила?» – победоносно посмотрел на спутницу Карпов. «Вон, прапорщик нам даже сделал презент, брезент подарил. Я в шоке», – не нашла иных слов Маша. «Как так-то? Ты просто взял и через Даркнет реально купил краденый дизель. Ладно ты, ведь кто-то нашелся, кто привез все это в глухомань. Хуманы не перестают меня удивлять, чего только они не сделают за деньги. Военные как воровали, так и продолжают воровать, только методы сбыта прогрессируют». Карпов выудил из груды вещей мешок с обувью. «Переобуться желаешь?» Достал он оттуда берцы 38 размера. «Такие зачем глупые вопросы? Давай сюда». Маша забралась с армейской обувью на заднее сиденье «Жигулей» и переобулась. На улицу она вышла с улыбкой до ушей. «Ах, кайф, как я целый день проходила в этих пыточных колодках. Фуф, и что мы со всем этим делать будем? Не знаю, как ты, а я собираюсь поставить одну из этих палаток, соорудить нары из валежника, установить печь и устроиться на ночевку. А с утра начнем перевозить все на базу. Дима, а тебя разве не будет ждать Валера завтра утром?» «Будет. Отправь ему текстовое сообщение на телефон, что я не приеду в ближайшее время, а потом отключи телефон и вынь батарею». Ночевкой в зимнем лесу в палатке Карпова не удивить. Для Маши подобные ощущения тоже не были в новинку. Во время войны с орками ей приходилось жить в подобных условиях довольно продолжительное время. Оба попаданца проснулись рано с восходом солнца. За ночь буржуйка потухла и в палатке стоял дубак. Дима с Машей старались быстрее одеться, чтобы не терять драгоценного тепла. Позавтракав на скорую руку разогретыми консервами из сухого пайка, они приступили к работе. Мотособакой до входа в бункер были перемещены бочки с топливом и прочий скарб. Всего пришлось совершить 23 ходки туда-обратно. Последним рейсом парень с девушкой перемещали электрическую складскую тележку. На своих колесах по снегу двигаться она отказывалась. Пришлось приладить к колесам лыжи, после чего груз задорно заскользил по накатанной колее. Следующий этап наступил лишь ближе к 3 часам дня. После сытного обеда начался спуск груза в тоннель при помощи закрепленной под потолком тали. Несмотря на то, что работа хорошо спорилась, закончили с перевозкой груза они лишь поздно ночью. Оба вымотались так, что сил едва осталось на установку палатки и растопку печи, чтобы не спать в холоде. Лишь следующим утром Карпов сумел приступить к расконсервации оборудования. Маша у него была на подхвате. Первым делом они запустили старый советский генератор 60-х годов постройки. После обслуживания он затарахтел так, будто и не простоял в бункере 70 лет. Некоторые патроны под лампочки пришлось заменить, а все лампочки поменять на новые. Помещение осветилось электрическим сиянием светодиодных ламп под стандартный советский патрон. В свете грязь выглядела куда нагляднее. И пока Дима занялся наладкой сантехники, которая на удивление была хоть и не в лучшем, но местами в рабочем состоянии, девушка пыталась навести хоть какой-то порядок. Дальше Карпов, опасаясь быть обнаруженным, больше носа из бункера не казал. Свет есть, сортир работает, привезенной воды в достатке, сухих пайков хватит на месяц жизни вдвоем. Аскету вроде Карпова большего не нужно. А вот девушке. «Дима, я устала. Езжай домой». «Нет, я тебя не оставлю одного. Вдруг сбежишь на другой край земли, а мне потом снова искать сородичей. Если хочешь избавиться от меня, так и скажи. Тогда оставайся и не бурчи. Будешь мне помогать. Я не понимаю, как ты научился разбираться во всех этих технических штучках», – недоумевала Маша. «Или это досталось с памятью предыдущего владельца тела? Если бы все было так легко, пришлось постараться». Карпов объяснил бывшей студентке магической академии материал старшего курса по ритуалистике и ноосфере. Особенно ее впечатлили последствия. «Я бы на такое безумие не решилась». Огромными глазами смотря на мужчину, сказала она, «даже ради возвращения магии и долгой жизни? Нет, ну если только так, 2 недели. Именно столько понадобилось парочке, чтобы снять с консервации старую РЛС и с помощью накопителей маны превратить устройство в техномагический артефакт для телепортации. Знания Линаэля, почерпнутые из ноосферы, позволяли сделать и чисто технический прибор. Он мог бы создать аналогичный артефакт по прежней методике через жертвоприношение животных, но для этого потребовались бы серьезные расчеты и пришлось бы засветиться с покупкой живности. А это время. Много времени работы с мощными серверами или еще больше, если со слабым ноутбуком. Поэтому он отступил от принципа экономии маны и пустил на детали артефакта все заполненные накопители. Один из них он наполнил лишь к концу возни вокруг телепорта, оставив его про запас. Разница в использовании праны и маны в том, что чары Линаэль может плести на ходу, а для применения жизненных сил животных необходимо высчитывать сложный ритуал, свой для каждой отдельной детали артефакта. Именно поэтому в лаборатории он долго работал над каждым прибором. Там он мог себе позволить экономить ману, тут же экономил время. На артефакт пришлось потратить 1 адамантиевую пластину из бронежилета, который был приготовлен в подарок Арделю, и половинку корпуса смартфона. Адамантий пошел на усиление магических деталей, а сверхпроводники выполняли свою непосредственную функцию. «Ну что, будем испытывать?» С энтузиазмом поинтересовалась Маша. «Будем», достал недавно пойманного в лесу зайца Дмитрий. Заяц был помещен в камеру телепортации. Она в связи с маломощным генератором, устаревшим оборудованием и сделанными на коленке магическими элементами, была небольшой, в диаметре чуть больше стальной 200-литровой бочки и высотой 2 метра. Телепортация связанного ушастого на расстоянии сотни метров была проведена успешно. Затем еще раз и еще. Целый день заяц телепортировался в разные места для настройки оборудования. А под конец Мария его вскрыла, чтобы убедиться в отсутствии вреда здоровью. Ну и приятным завершением испытаний стал рагу из зайчатины. «Дим, а как же мы будем телепортироваться?» — внезапно нахмурилась юная эльфийка. «В прошлом. Мы же в камере вместе не поместимся, это раз. А два, кто-то должен активировать телепорт. Поэтому я телепортируюсь один, а ты вернешься в медицинский университет и продолжишь учиться. Мы так не договаривались», — возмутилась девушка. «Ты обещал, что мы будем вместе. Не припомню такого. Приглядывать за тобой, быть рядом, возможно, но вместе. Конечно, я передам тебе весточку, когда обустроюсь на новом месте. Тогда ты сможешь ко мне приехать. А пока лучше тебе не светиться. Старайся не раскрыть себя как эльфийку и особенно держись подальше от секты Оркома. Ну и сволочь же ты!» — взорвалась негодованием Мария. «Я из-за тебя зимнюю сессию пролюбила в скалистом бункере. Мне теперь, знаешь, сколько хвостов сдавать, а работа? Я тебя спрашиваю, как мне с работой быть? Придумай что-нибудь. А лучше скажи полуправду, что на выходные поехала в горы, но внезапно налетела непогода, из-за чего ты просидела в заперти в пещере несколько недель. Мол, спасибо, что живая осталась. Куда ты отправляешься?» Через сжатые зубы выдавила злая девушка. «Далеко. Меньше знаешь, крепче спишь. Когда обустроюсь, я тебе все расскажу. Готова?» «Нет. Я с вещами иду в отправную камеру. Координаты настроены. Включишь на счет 0, 3, 2, 1. «Да чтоб ты провалился, старпер!» Резко дернула рубильник Маша. Вспышка света из камеры известила об успешном срабатывании артефакта. Мария растерла по лицу слезы, выступившие из-за заполнившего ее чувства жгучей обиды. Словно поманили конфеткой, а вручили пустой фантик. Немного успокоившись, Маша отправилась к своему автомобилю. Теперь на электрической тележке проехать через туннель не представлялось чем-то сложным. Забрался на платформу, сел на велосипедное кресло и гони вплоть до 18 км в час. 20 минут страха, и ты на месте. На улице она включила телефон и обнаружила огромное количество сообщений о непринятых звонках от сестры и ее мужа. Тут же она набрала номер сестры. «Свет, привет. Маша, боже, Маша, ты куда пропала? Мы вас разыскались. Ты с Дмитрием Васильевичем, была с ним. Он улетел, но обещал вернуться. Маш, тут такое дело. По телевизору уже третью неделю крутят новости о покушении на генсека. Нашего мага во всяких ток-шоу вспоминают. Сам генсек в своей речи просил передать Дмитрию Васильевичу поздравления в связи с наградой. Я думаю, что это важно. Бля-я-я. Вот старпер. Что? Таки ничего. Ушастая сволочь. Это я не про тебя. А про кого? Про одного козла, который свалил раньше времени. Свет, я скоро вернусь в город и на днях заеду к вам в гости. Глава 30. По хрустящему снегу из-за деревьев на укатанную снежную полянку вышел Карпов. Наконец уехала. Он подошел ко входу в бункер и отворил недавно прикрытую дверь. Спускаясь вниз по веревке от тали, он думал про себя. Глупая девчонка. Со мной она вздумала бежать. Нашла себе наставника. А ничего, что я в бегах, а о ней никому не известно. Вот пусть лучше и остается обычным человеком. Не дай на асфера она где-то засветится в моей компании и попадет под пристальный прицел всяких нехороших хуманов и орочьих башков. Дима забрался на электрическую платформу, включил фонарь и развернул телегу. Он по индикаторам заряда батареи отметил, что аккумуляторы нуждаются в зарядке. И вообще, только такая молодая и наивная эльфийская девушка могла поверить, будто взрослый эльф сбежит из страны при наличии личного телепорта, не отомстив обидчикам. Ха, что за вздор. Оно и понятно, девчонке всего второе столетие пошло. Тележка неслась по тоннелю на предельной скорости в 16 км в час. Максимальную скорость не позволяли развить посаженные аккумуляторы. Линаэль продолжал размышления. Нет, это же надо иметь такую выдержку. Я ее и подкалывал, и подначивал, всячески старался вывести из себя. Грязной работой нагружал. А что она? Упорно продолжала торчать в бункере. Ладно, мелкой рыжей девушке хуману такое упорство простительно, ей всего около 20 лет, а эта дылда в разы старше, а мозги все те же детские. Вот никаких намеков не понимает. Тележка продолжала быструю езду по тоннелю, а мысли все еще крутились в голове Карпова. Ужасно, как могло эльфийское магическое образование так низко пасть? Вот во времена моей молодости нас уже на втором курсе учили основам артефакторики, а тут, нет, понятно, что война, образование свернуло на военные рельсы. Я, к примеру, молнии метать не умею, хотя в теории знаю, как это делается. А сопливая девчонка выкашивала толпы орков боевыми заклинаниями. Но учить студентов настолько однобоко, чтобы третьекурсница после 30 лет обучения не поняла ничего из того, что я наворотил. Печально. И ведь девчонка совсем не поняла, что телепорт можно удерживать долго, пока идет подача энергии. И что пока установка работает, я назад могу переместиться с помощью адамантиевой пластины, превращенной в маяк для телепорта. У людей считается, что война является двигателем прогресса. Отчасти это действительно так. Во время войны идут разработки нового оружия, новых способов ведения боя и средств доставки грузов. А после войны новые изобретения постепенно переходят в гражданский сектор. У эльфов тоже случился прорыв в магических науках, были созданы разнообразные боевые чары, в том числе и очень мощные, но при этом пострадало образование. И если вдруг произошел бы худший вариант, описанный Линаэлем студентке, то погибли бы лучшие и самые умелые маги, унеся с собой бесценные знания и опыт. После этого магическая наука эльфов откатилась бы назад, остались бы лишь малознающие боевые маги, а это деградация на тысячелетия. Думать о таком не хотелось, поэтому он старательно гнал от себя такие мысли. Тележка привезла пассажира к концу тоннеля. Карпов прошел через дверь и размотал в тоннель удлинитель, от которого подключил тележку на зарядку. Затем ему при свете фонарика пришлось идти заново заводить генератор. Маша, покидая бункер, выключила за собой все приборы. В общем-то она поступила правильно, но Диме пришлось пройтись по бункеру, включая всюду свет, активируя вентиляцию. С грустью Карпов отметил, что осталась последняя бочка с горючим. Это при том, что они сильно экономили дизельное топливо. Днем лишь по несколько часов гоняли генератор в самом слабом режиме, когда он потребляет минимум горючего, а на ночь его отключали. Освещение работало за счет зарядившихся за время работы генератора запасных аккумуляторов от электрической тележки. На полную катушку дизель работал лишь во время настройки РЛС и экспериментов. Одной бочки горючего едва хватит на день работы. Поэтому в первую очередь нужно было решить проблему энергоснабжения артефакта. И Дмитрий знал, как это сделать. Немного подзарядив батареи, Карпов отключил генератор для экономии топлива и стал дожидаться глубокой ночи. Когда наступило задуманное время, генератор был запущен на полную мощность, а телепорт настроен на нужные координаты. Бутафорская кабина, которая была больше нужна для обозначения отправной точки и обмана студентки, на этот раз не понадобилась. Карпов переместился из центра большого круга, начертанного мелом на полу, на которой была перенастроена РЛС. В секретной лаборатории в Малых Мхах не раздалось никаких сигналов тревоги. Сигнализация системы контроля была настроена на проникновение на объект обычными способами через входные двери, вентиляцию и даже канализацию. Внутри же большого испытательного зала, где оказался Карпов, системы слежения передавали данные в центр обработки научного персонала. Но это не значит, что появление Димы осталось незамеченным. За компьютером дремал дежурный ученый, которым сегодня оказался черноволосый 30-летний кандидат физических наук Денис Полищук. Странная вспышка на экране вывела его из дремы. Посмотрев на экран, Денис увидел Карпова, что его несколько удивило. Он всполошился и поспешно направился в испытательный зал. Полищук ворвался туда в тот момент, когда Карпов прикладывал лист из адамантия к новому малому генератору Хиггса. Это было чисто техническое устройство без капли магии. Размер его был сделан максимально компактным на данном уровне технологии, с грузовой фургон. Вес – пару тонн. Мощность, правда, подкачала, всего пару мегаватт в пиковой нагрузке. Но это пока тестовый образец. В будущем мощности установок будут расти вместе с уменьшением размера. Материалы позволяют, а вот современное оборудование пока является бутылочным горлышком. Дмитрий Васильевич, здравствуйте. Я не ожидал, что вы приедете ночью. Карпов сверхчувствами давно обнаружил парня, но обернулся с таким видом, словно только что его узрел. А, Денис, привет. Я тут для нового эксперимента на время позаимствую малый генератор Хиггса и трансмутатор Карпова. Вы новые сделайте. Уже делаем, Дмитрий Васильевич. Нам дали указание из центра сделать более мощные установки, чтобы обеспечить материалами научно-производственные предприятия. Вас давно не было. Выходит, вас привлекли к работе на другом объекте? Да, Денис. Карпов продолжал отсоединять кабели от генератора и готовить его к перемещению. Работаю над установкой телепорта. А во, глаза ученого засияли любопытством и восторгом. А мы будем работать над этой темой, ХМ, возможно. Кстати, Дмитрий Васильевич, поздравляю вас с наградой. Какой наградой? Вы что, были еще в большей глуши, чем это? Вас же сам Илья Леонидович наградил. Ах, Илья Леонидович, извини, Денис, заработался. Я последние две недели глаз не смыкал, телепорт налаживал. Что по сканеру? Денис смущенно улыбнулся и почесал в затылке. Извиняюсь, Дмитрий Васильевич, но без вас работа над сканером застопорилась. Мы едва успеваем собрать новые генераторы и трансмутатор. Ничего страшного, я понимаю, покивал Карпов. Когда вернусь, то продолжим работу над сканером. Ах да, Денис, помогите резервный сервер демонтировать. Зачем? У нас не лаборатория, а дыра от бублика. С искренней печалью вздохнул Карпов. Оборудование прошлого века. Ни одного приличного компьютера. Вообще ничего. Кошмар. С сочувствием посмотрел на шефа Денис. Как в таких условиях вообще работать? Конечно, я сейчас, Дмитрий Васильевич, а вам в каком состоянии сервер нужен, разбери его вместе со стойками, погрузив транспортировочные коробки и на тележке вези сюда, и запасной компьютер из кладовки с монитором и со всей мультимедиа привези, пожалуйста, сюда, удивился Денис, не к выходу, нет, я отсюда все телепортирую, ничего себе, с восхищением протянул Денис, неужели телепорт уже работает, да, уже на стадии испытаний, но пока еще с техномагической начинкой, а, понимаю, первый опытный образец, но это круто, еще на одну Нобелевку тянет, ладно, пойду сервер разбирать, после того, как компоненты сервера и компьютера были привезены Денисом в большое помещение, кандидат наук стал свидетелем телепортации, его начальник, положив между собой и оборудованием пластину адамантия, крепко обнял генератор Хиггса и исчез вместе с ним. Через некоторое время Дмитрий Васильевич появился в помещении на месте генератора и аналогичным образом переместил трансмутатор Карпова, а потом таким же образом телепортировал компоненты сервера и компьютера. «Вообще отвал башки!» – восторженно произнес в пустоту Денис. «Мужики не поверят, хотя, тут же камеры есть, и куча регистрирующего оборудования все фиксировала. Нужно скорее обработать данные». В голове Карпова после кражи лабораторного оборудования крутилось что-то важное. Награда от генсека. Награда от генсека. От генсека награда. Да что за херня. Это по-любому какая-то подстава на высшем уровне. Меня, наверное, хотят выманить. Нет, хуманы, хрен я на такую подставу поведусь, выкусите. Выкинув из головы глупые мысли, Дима приступил к монтажу оборудования. Вскоре дизель был заменен на новейший экспериментальный генератор Хиггса. Его мощности достаточно для телепортации 10 кубов груза, а работает он на любой мелкодисперсной материи. Поскольку измельчителей Карпов не захватил, то в качестве топлива для генератора использовал воду. С водой же у него изначально был дефицит, но телепорт решил эту проблему в считанные минуты. Заполнить огромный бак-накопитель, предназначенный для снабжения всей базы, водой оказалось достаточно просто. Направить телепорт на одно известное пресное озеро с точкой приема в баке, и вот бак уже полный. Для обеззараживания воды прогнать ее через фильтр и добавить туда серебра. С едой он проблему тоже решил схожим способом. В интернете хранится множество карт с координатами различных мест. На рабочем компьютере были установлены работающие офлайн, без интернета, спутниковые карты. По ним Дмитрий навелся на склады крупного сетевого универмага и в маске на все лицо, которую он изготовил из вязаной шапки, а также в военной форме он телепортировался на склад и вынес оттуда различного продовольствия длительного хранения в таких количествах, что хватило забить весь склад подземной базы. Серебро для водохранилища добывалось схожим образом, но только из одного крупного московского ломбарда. Лучше, конечно, было бы навестить банковское хранилище, но его координат на офлайн-карте не нашлось, точнее, координат банков полно, но ведь нужно учитывать точное местонахождение хранилища. Вот в родной лаборатории Карпов ориентировался отлично, а с незнакомым банком связываться не спешил. С такими ресурсами Карпов может провести безвылазно на базе несколько лет. Все самое необходимое для жизни есть: еда, вода, электричество, канализация. Чего нет, так это интернета. К реализации плана мести обидчикам Дмитрий подошел с типичным для эльфов размахом. В первую очередь он навел телепорт на склад крупного магазина всевозможной техники. По отработанной методике он в маске телепортировался на склад в то время, когда там нет никого, кроме охраны, то есть поздней ночью. Поскольку сигнализация на двери не была потревожена, некоторое время он бродил вдоль огромных стеллажей с бытовой электроникой незамеченным. Но в итоге один из охранников через камеры видеонаблюдения заметил подозрительного человека на складе, но сам не решился его задерживать и вызвал в неведомственную охрану. Пока милиционеры ехали на вызов, Карпов спокойно, словно совершает покупки в универмаге, нашел и отобрал необходимую технику, различную аппаратуру видеослежения. К приезду милиции он покинул склад. Следующий день был потрачен на подготовку следящей аппаратуры и настройку окна телепорта до небольшого размера. Фактически при постоянной поддержке окна получался не телепорт, а портал. Этим свойством и воспользовался Линаэль. Ночью он навел миниатюрный портал на известное здание на Лубянке. Сторонний наблюдатель при особой внимательности мог бы заметить лишь глазок объектива и то исключительно с определенного угла зрения. Через поступаемое с камеры на компьютер изображение Карпов корректировал координаты следующего портального окна и составлял план помещений. В отличие от прочих заведений, КГБ работало даже ночью, но сонные и усталые люди не замечали странностей, а если замечали, то списывали на усталость. В итоге удалось найти желаемое, архив. Вот тут-то портальное окно стало перемещаться плавно вдоль стеллажей, чтобы оператор мог читать информацию на корешках личных дел. Освещение в архиве было слабым, но ночной режим съемки выручал. Из плюсов стоит отметить, что дежурный по архиву даже не думал покидать своей уютной комнаты отдыха. А если говорить откровенно, то он попросту дрых, о чем извещал весь архив могучим храпом. А чего бояться дежурному? Архив скрыт за тремя дверьми, две металлические бронированные и одна решетка. Посетители для входа в архив должны известить смотрителя звонком, который непременно его разбудит. Вот он и спал в самом надежном месте здания КГБ. А Карпов искал и читал до покраснения глаз, вносил правки в движение портала. Лишь к утру он нашел подходящее личное дело, после чего расширил портал, просунул в него руку и банально затащил к себе в бункер секретные документы. После этого портальная установка была отключена, а уставший, но довольный Дмитрий раскрыл папку и прочитал на первой странице. Видев Анатолий Дмитриевич, 13.09.1967 года рождения, полковник внутренней службы безопасности КГБ. Вот ты и попался, орочья отрыжка. Обрадованно потер ладони Линаэль. Так-так, и что же тут у нас есть? Листая личное дело, он выискивал самое интересное для себя. Ага, адрес, жена, дети, родители, любовница, кошка. Но их трогать не спортивно. Карпов продолжал жмурить усталые глаза, читая, будто захватывающее художественное произведение, личное дело полковника, из-за которого у него, как он считал, начались неприятности. А вот это интересно, очень интересно. Значит, паркуфобия. Добрый доктор научит тебя любить животных. Москва, Лубянка. Филиппов Андрей Андреевич, он же эльф Попаданец-Ордель, внимательно читал отчеты в поисках крупицы сведения о своем бедовом молодом земляке. Телепорт, значит, подумал он, неожиданно. Его по всей стране ищут, а он скачет телепортом и грабит то свою лабораторию, то ломбард, то склады магазинов. Вот же мелкий неугомонный единорожек. И ведь дежурный в лаборатории вроде как донес до своего шефа нужные сведения. Видимо, мелкий не поверил. У генерала вырвался громкий печальный вздох. «За что мне это?» Закатил он глаза. Отложив бумаги, он взялся за доклады от поисковых групп. Брови Арделя нахмурились, а лоб прочертила глубокая борозда. Живая богатая фантазия подкинула ему картины происшествий, словно он был там вместе с оперативниками. Немногим ранее, Брянск, двое мужчин в темных костюмах и теплых кожаных куртках шли по центральному железнодорожному вокзалу в сторону кабинета начальника вокзала. Стройный и подтянутый мужчина 35 лет с волосами цвета вороного крыла, темными карими глазами посмотрел на напарника и сказал: «Мишеня, похоже, и тут будет голяк. Мы уже все станции до Брянска проверили, ни следа объекта». Кряжистый Михаил с коротким ежиком русых волос ответил напарнику спокойным взором серых глаз и пожал плечами. «Макс, а что нам еще остается? Нужно отрабатывать все киевские направления. Это хорошо, что нам достался Брянск. А ведь есть еще Анапа, Калуга, Львов, Николаев и сам Киев. Про Одессу забыл. Лучше бы нам досталась она или Анапа. Там свои конторские работают», — спокойно прокомментировал Михаил. «Тем более зимой у моря делать нечего. А Анапа, город маленький, там скрываться глупо. Наш же капитан вовсе не дурак. Был бы дурак, мы бы его уже которую неделю не искали бы. ТЦ». Макс слегка толкнул локтем в бок коллегу. Едва заметно поведя глазами влево, он задал направление взора. «Кажется, я этих парней уже видел на прошлой станции. Кажется или видел?» Напрягся Михаил. «Не придирайся к словам. Ты же мою память знаешь. Думаешь, они за нами следят? Вряд ли», едва заметно качнул головой Максим. «Возможно, конкуренты. Нужно их задержать», предложил Михаил. «Не самим же светиться. Давай ментов припряжем». Миша остался исподволь незаметно следить за подозрительными субъектами. Второй агент конторы глубокого бурения подошел к дежурной группе милиционеров. Наряд состоял из трех сотрудников правоохранительных органов. После демонстрации красной корочки все три милиционера вытянулись по стойке смирно. «Товарищ майор, чем можем помочь?» – спросил старший лейтенант, командир патруля. Лейтенант незаметно пальцем указал на подозрительную парочку. «Максим, аккуратно под благовидным предлогом задержите эту парочку. Очень подозрительные товарищи. Проверьте у них документы, обыщите. А мы позже подойдем к вам в помещение. Есть, Товарищ майор, милиционеры по прямой направились в сторону подозрительных субъектов, что не осталось без их внимания. Парочка молодых парней занервничала. Когда же милиционеры поравнялись с ними и попросили предъявить документы, один из них не выдержал и зажег на руке огненный шар. «Сука, псионики!» — воскликнул обалдевший Михаил, доставая из-под куртки пистолет. «Бля!» — дернул из кобуры свое оружие Максим. Огненный шар отправился в ближайшего милиционера. Плечистый молодой сержант явно еще недавно служил в армии, причем не в обычных войсках. Реакция у него была на уровне. Он еще до конца не сообразил, что происходит, но уже поднырнул под фаербол.